Мы поспешили прочь, за нами уже не гнались. Но риск нарваться на серых был еще очень велик. «Черный», — окликнул я Антона. «Да». «А что это был за зверь? Откуда он?» «Тебе лучше этого не знать», — ответил Черный. И больше на эту тему говорить не захотел. Нас действительно потеряли. Мы пару раз сменили направление, затем перешли вброд небольшую речушку. Я вспомнил, что переезжал ее, когда ехал на заимку. Так прошло еще минут 40, прежде чем Черный остановился, сел на землю у большого дерева и устало вздохнул. «Все», — сказал он, взглянув на меня, — «вырвались». Ночевали мы под этим же деревом. Несмотря на усталость, уснул я далеко не сразу. Что снилось ночью, не помнил, но ощущение осталось неприятное. Когда я открыл глаза, то увидел рядом Антона. Он сидел, вдумчиво вертя в руках телефон. Проснулся. Он взглянул на меня. «Да», — ответил я, приподнявшись. «Звонил кому-то?» «Да, Калине», — хмуро ответил он. «Отошел в сторонку, чтобы не будить тебя. Набрал номер. В итоге поговорил с Дарием». «Их поймали», — догадался я. «Иначе откуда у Дария мог быть телефон Саши?» «Не всех». Я потом позвонил Мирону, он сказал, что их все-таки выследили. Сашка уже устал, не мог нести Машу. Передал ее ему и велел всем уходить. Отвлек серых на себя, в итоге Калину все-таки взяли. Что с ними точно не знаю, но он жив. Так мне, по крайней мере, сказал Дарий. Потом уже Татьяне пришлось задержать серых, ее тоже схватили. В итоге ушли только Баал с Машей и Ира. Сейчас они в безопасности. Так что из активных игроков остались только мы с тобой и Баал. Дэна, похоже, тоже взяли. Точно не знаю. Я не мог выспрашивать у Дария, кого они поймали. Шаман и Фрост в безопасности. Но вряд ли смогут помочь. Того и гляди, их схватят самих. Новости были весьма неприятные. Черный был мрачен. И я его хорошо понимал. Все хотел спросить. Что у тебя с Татьяной? «Вас что-то связывает?» Я взглянул на Антона. «Извини, если лезу не в свое дело». «Я за ней ухаживаю», — ответил он. «А она?» «Пока холодная и неприступна». Черный едва заметно улыбнулся. «Именно это в ней мне и нравится. Просто не знаю, каким удалось ее схватить. Она настоящая амазонка. Никому спуска не даст». «Получается, они почти добились своего. У них Люминос и Алла. Сашка, Дэн, Татьяна и Вика». Я вздохнул. «О чем говорил с Дарием?» «Я долго с ним не разговаривал, просто не был готов к разговору. Не знал, кто из наших смог скрыться. Дарья предложил почетную капитуляцию на их условиях. Сказал, что время вышло, и он не может больше с нами возиться. Что яблоню, которая не дает плодов, срубают. Обещал в случае согласия работать на них все блага мира». Черный криво усмехнулся. «Я сказал, что мне надо подумать. Такие вот дела». Какое-то время мы сидели молча, думали о происшедшем. Все было очень плохо. Я просто не представлял, как можно выкрутиться из этой ситуации. Потом подумал о Маркизе. Как он мог? «Помнишь, как мы собирались у тебя на Новый год?» — спросил я. «Помню. А что?» «Маркиз попросил тогда у меня телефон. Позвонить. Сказал, что в его мобильнике сел аккумулятор. Чтобы не разговаривать при нас, он вышел в коридор. Я только сейчас об этом вспомнил». Черный немного помолчал. «Да», — сказал он наконец, — «было такое. Но почему он не попросил телефон у тебя?» «Потому что я был это запомнил». Черный вздохнул и поднялся. «Идем, надо отсюда выбираться». О том, что надвигается что-то нехорошее, Леонид знал еще накануне. Ошибся лишь в определенной опасности. Считал, что тревога на душе связана со сделкой, которую ему предстояло заключить. И когда прямо на улице несколько вполне обычных, на первый взгляд, прохожих, вдруг взяли его за руки, скрутили и затолкали в подкативший микроавтобус, оказался не готов к нападению. «Сиди и не дергайся», — велел обернувшийся к нему, сидевший рядом с водителем высокий светловолосый мужчина. «Тогда все будет в порядке. Понял меня?» «Да», — сухо отозвался Люминос. «Вот и отлично». Окна микроавтобуса были зашторены, поэтому Леонид лишь примерно мог прикидывать, куда его везут. В итоге решил, что они на Васильевском острове, где-то в районе порта. Наконец микроавтобус остановился. Леонида вывели из машины. Это был закрытый со всех сторон дворик, примыкавший к большому серому зданию. Высокая кирпичная стена не позволяла ничего разглядеть за его пределами. Над головой голубел квадрат неба, но и оно исчезло, когда его подвели к двери и втолкнули в коридор. Не прошло и 5 минут, как Леонид очутился в тюремной камере. Впрочем, достаточно комфортабельной. Здесь был даже холодильник. Перед тем, как уйти, конвоиры тщательно обыскали Люминоса. Забрали телефон, портмоне и записную книжку. «А что, ремень оставите?» Не удержался от колкости Леонид, когда конвоиры собирались уходить. «Хочешь повеситься? Вешайся», прокомментировал его заявление один из них. И первым вышел за дверь. Следом удалились и двое его коллег. Хлопнула дверь, лязгнул замок. Леонид остался один. Подойдя к раковине, открутил кран, напился воды. «Хоть что-то родное, такой вкусной воды, как у них в Питере, нет больше нигде». Открыл холодильник, пустой, хотя и включен. Сев на кровать, Люминус задумался. Нет никаких сомнений в том, что его похитили серые. Значит, они решили воевать в открытую. Возможно, в эти самые минуты хватает всех остальных, а он ничем не может им помочь. Даже если в капкан попал только он, то и это сулит его друзьям ничего хорошего. Их будут шантажировать, будут требовать сдать за его свободу какие-то зоны. Было ясно, что отсюда надо удирать, и чем скорее, тем лучше. Оставалось решить, как и когда это сделать. Аллу схватили по пути к дому. Она вышла из метро, размышляя о том, что будет делать этим вечером. В этот момент ее и взяли под руки. Впрочем, весьма деликатно. Усадили в машину. Через полчаса она уже сидела в бетонной камере, гадая, чем это все для нее закончится. «И зачем только я с ними связалась?» – пробормотала она, имея в виду сталкеров. Правда, бурчала скорее по привычке. Надо же было кого-то обвинить в своих бедах. Окон в камере не было. Под потолком темнело лишь отдушины вентиляции. Через нее не удрать и кошки. Подергала дверь. Заперта надежно. Интересно, где она? Узнать это не было для нее проблемой. Она села на кровать, закрыла глаза. Сосредоточилась. Коридор. Несколько дверей. Тоже камеры. В конце коридора переходная комната. За столом сидит охранник. Вертит кубик Рубика. Все верно. Здесь ее и вели. Дверь. Лестница наверх. Еще один коридор. Дверь. За ней обнесенный кирпичной стеной дворик. Именно сюда ее привезли. Массивные металлические ворота. По дворику прохаживается охранник с дубинкой. Интересно, а кто в других камерах? Начала проверять и даже вздрогнула, разглядев знакомое лицо. «Ну надо же, Леня!» «Мерзавцы!» – прошептала она, сама не зная, кого имеет в виду, серых или сталкеров. «Скорее всего, и тех, и других разом. Что ж надо? Втянули ее в свои игры. Вот так и помогая людям». Выбраться отсюда у нее не было ни малейшей возможности. Это она поняла сразу. «Значит, надо ждать». В 7 часов ей принесли ужин. Картофельное пюре с котлетой и стакан чая с булочкой. «А масло?» – спросила она. «Обойдешься», – сухо ответил охранник. «Через 20 минут заберу посуду». «Хам», – констатировала девушка. Но от еды не отказалась. Охранник вернулся ровно через 20 минут. Взяв поднос с посудой и оглядев, хмуро взглянул на Аллу. «Вилку верни». Пришлось вытащить и отдать спрятанную под матрас вилку. Еще раз наградив девушку тяжелым взглядом, охранник ушел. Алла снова осталась одна. Ровно 10 свет в камере моргнул и стал в 2 раза слабее. Волосок лампочки едва светился. К этому времени Алла уже лежала на кровати, укрывшись тонким солдатским одеялом. И думая о том, чем все это грозит. Искать ее 1-2 никто точно не будет. Да и потом не особенно хватится. А это значит, что сидеть здесь она может очень долго. Проснулась она от звука щелкнувшего замка. Торопливо открыла глаза. Приподнялась. Показалось? Нет. Дверь приоткрылась. Показался охранник. Тот самый. Тяжелый взгляд. Мерзкая физиономия. Что он задумал? Неужели? «Не подходи», – прошептала Алла, сильнее натянув на себя одеяло. Я буду кричать». «Кричать не надо», — сказал охранник, как-то конвульсивно дернувшись. «Пошли, я выведу тебя на улицу. Быстрее». Могло ли это быть правдой? Этого она не знала. Тем не менее, торопливо сунула ноги в туфельки, встала. «Пошли». Охранник первым вышел из камеры. В коридоре никого не было. Охранник подошел к камере, где сидел Люминус, вынул ключи. «Возьми». Он передал их Алле. «Нет, откроешь потом». «Потом», — я сказал. «Когда потом?» — не поняла Алла. «Надень на меня наручники». Сняв с пояса браслеты, охранник передал их девушке. Потом завел руки за спину. «Быстрее, Элли, у нас очень мало времени». Алла удивленно взглянула на него. «Элли? Откуда он знает? Так ее называли только сталкеры». Трясущимися руками она застегнула на волосатых запястьях кольца наручников. Одно, потом второе. «Умница!» Охранник встал на колени. «Теперь возьми у меня дубину и как следует стукни меня по затылку. Бей так, чтоб наверняка отключился. Убьешь — не жалко». «Леня?» — Алла шарашно смотрела на охранника. Именно умницей называл ее Леонид, когда хотел немного позлить. «Леня, Леня, давай быстрей. Нас могут увидеть, и не жалей. Вспомни, сколько раз ты хотела меня прибить. Карусель помнишь?» «Помню», — гневно сверкнула глазами Алла, взяла дубинку и покрепче ухватилась. Примерилась и изо всех сил ударила охранника по затылку. Даже не вскрикнув, тот рухнул на пол. Бросив дубинку, девушка кинулась открывать дверь. «Какой же здесь ключ? Вот этот». Когда она вошла, Леонид лежал на кровати, сложив руки на груди. Вот он открыл глаза, медленно приподнялся, коснулся затылка, потом взглянул на девушку. «Хороший у тебя удар. Карусель явно помогла». «Зря я тебя открыла», — констатировала девушка. «Зря», — согласился Люминус. «Ладно, пошли. Убираться надо отсюда». «Там на улице еще один охранник», — предупредила Алла. «Разберемся», — пообещал Леонид. Им здорово повезло. Один из ключей подошел к двери, за которой была лестница наверх. Если бы этого ключа не нашлось, все их подвиги оказались бы напрасными. «А почему ты не позволил мне сразу открыть дверь?» — шепотом спросила Алла, когда они начали подниматься по лестнице. «Ту, в твою камеру». «Потому что звук открываемого замка вывел бы меня из транса», — ответил Леонид. «Я бы вышел из тела охранника. Он бы тут же очнулся, и все пропало. Второй раз бы я в него войти не смог». Внешняя дверь была не заперта. Снаружи над ней горела лампочка. Еще одна светилась у ворот. Справа на скамейке скучал охранник. Не выказывая никаких признаков беспокойства, Леонид неторопливо направился к нему, скрывая дубинку за предплечьем. «Спички кончились», — пожаловался он поднимающемуся со скамейки охраннику. «Дашь огоньку?» Ответить тот не успел. Сделав еще шаг, Леонид наотмашь ударил его дубинкой по голове. Охранник упал. Люминус осмотрел незамысловатый пульт, укрепленный на стене под металлическим козырьком. Ткнул одну из кнопок. Загудел мотор. Ворота начали открываться. «Пошли». Леонид взял Аллу за руку и вместе с девушкой выскользнул за ворота. Их привели в половине девятого утра. Удобно расположившись в кресле, Дарья с удовлетворением смотрел на Калину и Татьяну. Пленники стояли перед ним скованными наручниками. Рядом, на всякий случай, расположились Филин и Лара. От Калины даже в наручниках можно было ждать любых сюрпризов. Филин, как обычно, был невозмутим. Лара смотрела на Калину с нескрываемой ненавистью. У окна, сложив руки на груди, сидел в кресле Валентин. Вид у него был очень сонный. «Вот мы и встретились снова», — произнес Дарий, глядя на пленников. «Я 2 года пытался наладить с вами нормальные взаимовыгодные отношения. Но из этого, увы, ничего не получилось. Времени осталось совсем мало. Поэтому я вынужден говорить с вами по-другому». «Пока я не слышал от тебя ничего интересного», — заметил Калина. «Все интересно еще впереди», — ответил Дарий. Его не могли вывести из равновесия мелкие колкости. «Суть дела, Александр, состоит в том, что время самодеятельности прошло. Очень скоро мир столкнется с глобальной катастрофой, о чем вы, без сомнения, прекрасно осведомлены. И этот хаос мы сможем пережить только вместе. Вы нужны нам, мы вам. «Пока мы без вас как-то обходились», — сказала Татьяна. «Это пока. Вы надеетесь на то, что сможете укрыться от катастрофы в иных мирах?» «Верно, сможете. Но что вам это даст, кроме банального выживания? Выжить смогут достаточно многие. Самое интересное начнется потом, после часа Х. На обломках старого мира будет возникать новый, и ваше будущее зависит не только от того, сможете ли вы выжить, но и от способности найти свое место в новой реальности. Одиночка в новом мире будет очень трудно. Вы не сможете все время отсиживаться в ином мире. Будь там так хорошо, вы бы давно туда переселились. Но вы почему-то все еще здесь», — Вячеслав усмехнулся. «А нам некуда спешить», — пожал плечами Калина. «Вы все равно выйдете оттуда», — не обратив никакого внимания на его слова, продолжал Дарий. «И тогда вам волей-неволей придется кому-то прибиться. Без этого просто не выжить. Вы постоянно будете сталкиваться с мародерами, с бандами, готовыми убить безо всякой причины, не говоря уже о борьбе за кусок хлеба. Перед вами постоянно будут стоять проблемы выживания, пропитания, быта. Но подумайте, Александр, вам это все нужно? Я с своей стороны предлагаю вам и вашим друзьям взаимовыгодное сотрудничество. Вы покажете нам проходы в иные миры. Наши специалисты смогут сделать эти проходы стабильными. Не усмехайтесь, Александр. Я знаю, о чем говорю. Чтобы сделать портал устойчивым, надо всего лишь построить не слишком большую конструкцию из каменных блоков. Расположенные в определенном порядке, они позволят любому человеку свободно путешествовать туда и обратно. Мы знаем, как это сделать. У нас есть для этого все необходимые знания и технологии. Вместе мы станем силой, Александр. За вашу помощь я гарантирую вам полную безопасность, хорошие условия жизни и работы. Вместо борьбы за выживание вы будете заниматься тем, что вам нравится. Подумайте, Александр. Мне кажется, что это хорошее предложение». «С этим все ясно», — кивнул Калина. «Остается узнать, что будет, если мы откажемся». «Тогда не будет ничего», — ответил Дарий. «Как люди, обладающие уникальными знаниями и умениями, вы нам опасны. Где гарантия, что вы, отказав нам, не снюхаетесь с кем-то еще? В том мире, что возникнет на обломках старого, нам не нужны конкуренты. Борьба за этот мир, Александр, идет уже сейчас. И тот, кто не с нами...» — Вячеслав тихонько постучал кулаком по столу. «Думаю, нам надо обдумать ваше предложение», — сказал Калина. «Кроме того, я не могу принимать такие решения в одиночку. Точнее...» — он взглянул на Татьяну. «Мы не можем принимать такие решения вдвоем». «Примерно то же самое пару часов назад мне сказал Антон», — Дарий спокойно посмотрел на сталкера. «У вас одинаковый склад мышления. Оказавшись в тупике, вы тянете время, надеясь, что что-то изменится. Но измениться уже ничего не может. Игры кончились, Александр. Пора принимать решение». «Ну так приведите его сюда», — предложила Татьяна. «Вместе и поговорим». «Понимаю. Вам хочется узнать, где он?» «Отвечаю. Пока не у нас. Но это только пока. Что касается Леонида, то в эти минуты его уже должны везти сюда. И скоро я дам вам возможность с ним увидеться». «Вот и подождем, пока он придет», — закончил Калина. Несколько секунд Дарий задумчиво смотрел на него. От Калина пахло степью, необычный запах. От Татьяны исходил тонкий аромат прогретой солнцем земляники. «Выйдите все», — велел Дарий. «Девчонку заберите. Калина останется. Нам надо переговорить с глазу на глаз». «Но он опасен», — возразила Лара. «Всем выйти», — повторил Дарий. На этот раз его никто уже не посмел ослушаться. Дождавшись, когда все выйдут, Вячеслав указал Калине на кресло. «Садись». Пленник сел. «Я буду говорить на чистоту», — сказал Дарий, внимательно глядя на него. «Забудь обо всем, что я только что тебе говорил. Убежище, армия. Всем этим озабочено мое начальство, но не я. Мои боссы считают, что вы им нужны, и считают правильно. Я сам докладывал им о вас. И до тех пор, пока это так, выбор у вас невелик. Или работать на нас, или умереть. Я не шучу, Александр. На этот раз все очень серьезно. Но умные люди всегда могут договориться». Он многозначительно замолчал. «Ну и что?» — Калина приподнял брови. «Я могу сделать так, что вас оставят в покое. Но за это вы должны сдать мне запретный город». Дарий привстал и оперся кулаками о стол. Калина ничего не ответил. Несколько секунд он молчал, о чем-то думая. Потом снова взглянул на Дария. «О городе вам, конечно, рассказал маркиз». «Нет, я слышал о нем и раньше. Но маркиз рассказал, что вы знаете, как в него попадать. И более того, бывали там». «Это так?» «Так», — согласился Александр. «Но зачем он вам? Там очень легко погибнуть. Он хуже чистилища, того места, куда я уже водил ваших людей». «Но ведь Константин Черкасов ходил туда». Дарий снова сел. «Ты ведь слышал о нем?» «Верно. Не отрицай. Я по глазам вижу, что слышал. В чистилище можно выжить, обладая определенными умениями. Возможно, Костя знал какие-то секреты для города, но он унес их с собой, в могилу. При последнем посещении города мы едва выжили. Вам известно о тьме?» «Да», — медленно ответил Дарий. «Я слыхал. Понимаю, что там очень опасно, но любые опасности можно преодолеть. Особенно, если игра стоит свеч. Я знаю, что Черкасов умудрялся ходить в город и не только возвращался живым, но и кое-что приносил оттуда. А если это смог один человек, то смогут и другие. Вы пока так и не сказали, зачем вам этот город? Там есть кое-что, что мне нужно. Лекарство?» Александр, понимающе, приподнял брови. «Да», – тихо ответил Вячеслав. «У меня опухоль головного мозга. Удалить ее невозможно. Я умираю. Мне осталось жить не больше полугода. Поэтому мне безразличен конец света и все, что с ним связано. Я до него просто не доживу. Учитывая сложившиеся обстоятельства, я готов отпустить тебя, Иллюминуса. Найдите мне лекарство, то самое, в красном тюбике. Тогда я отпущу всех остальных. Пока вы будете работать, вас никто не посмеет и пальцем тронуть. Но вам надо торопиться. Если я умру, умрете и вы». «Предложение понятно». Калина немного помолчал. «Дело в том, что я тоже ищу это же лекарство для Маши. Предлагаю вам такой вариант. Вы отпускаете всех наших и не мешаете нам работать. Я со своей стороны обещаю вам одну дозу лекарства, если, конечно, найду его. Я верю тебе. Но все равно предпочитаю подстраховаться. Я отпущу Леонида. Все остальные останутся пока у меня. Это даст вам стимул работать активнее».